Застава. «Соня, подъем!» — загремел в сенях гулкий бас, и в комнату валился Липуня, заняв с собой по обыкновению все пространство. «Просыпайся, Леже!» — начал он и осекся. Хотя на дворе уже наступило утро, здесь, похоже, еще не ложились. Постель не смята, а за столом неподвижно, словно статуя, сидел полураздетый Санька и, не мигая, смотрел прямо перед собой. Воевода подошел поближе, обошел вокруг стола, затем остановился напротив парнишки и помахал у него перед носом рукой. Тот, не обращая никакого внимания на гостя, даже не шелохнулся, продолжая пялиться остановившимся взглядом на стол, в центре которого лежал большой клетчатый платок, заставленный маленькими фигурками черного и белого цвета. Лоб у него отливал синевой и слегка распух. «Заколдовали!» — ахнул Липуня. «Как и есть заколдовали! Влип, молодец! Заговоренные амулеты подсунули! Да и где ж ему все хитрости колдовские знать-то? Как ни крути, а все одно, молот еще! Ох, пропадет ни за что! Спасать нужно!» Статуя неожиданно ожила и произнесла непонятное магическое слово «Шах!». Ситуация становилась безнадежной. Если человек заговаривается, значит, злые чары уже прочно опутали его душу. Времени на раздумья не оставалось. Чем быстрее уничтожить эти бесовские штучки, тем лучше. Старый добрый меч пошел на взлет, как вдруг на противоположном конце стола материализовалась знакомая хитрющая физиономия. «Шах и мат!» — раздался тонкий голосок, и домовой деловито послюнявил палец. «Давай, лобешник!» Санька послушно наклонил голову, и на весь дом раздался такой звон, что Липуня непроизвольно поежился. «Вы что тут делаете?» «В шахматы играем», — буркнул парнишка, потирая лоб. «Играете? С кем? Вот с этим жуликом? Да ты на его рожу-то погляди!» «А чего сразу на личность переходить?» — надулся домовой. «И вовсе не рожа, а физиономия. Я знаю, в зеркало смотрелся. Очень даже ничего. Мне нравится». «Ах, ничего? И давно вы тут сидите?» «Да только сели», — ответил Санька и выглянул в окошко. «Ба! Да уже скоро день на дворе. Тогда с вечера, однако. Вот время летит. А я ни разу еще не выиграл». «Да неужто?» — весело прищурился воевода. «Ты глаза-то протри». Домовой, видя, что на него не обращают внимания, тихо сполз с табуретки и исчез в углу. Санька недоуменно посмотрел на воеводу, затем нерешительно зашмурился, досчитал до 10 и снова открыл глаза. «Жулик!» — завопил он. «Полтергейст несчастный! Король-то мой совсем в другом месте стоит! То-то я гляжу, у меня первый взрослый разряд, а он шахмат в жизни не видал, первый раз играет!» «Ничего не первый», — раздалось из угла. «Я в игрушки разные, если хочешь знать, уже 500 лет играю». В угол полетел валенок. Липуня не мог сдержать смеха, глядя на это представление. «Домовой у нас кому хочешь глаза отведет. Только ты смотри, шибко не буянь. Кушак-то свой вспомни. Обидишь маленького, будет тебе тогда на орехи». «Это точно», — подтвердил голос. «Как же, размечтался. Держи карман шире», — продолжал бушевать Санька. «Кто тогда с тобой играть будет? Сверчки да тараканы?» В углу дипломатично промолчали. «Мне очень нравится ваша задушевная беседа», — воспользовался паузой воевода. «Но давай собирайся. Царь требует». «Это я мигом», — вскочил парнишка. Он быстро оделся, прицепил меч и повернулся к домовому. «Ладно, вылезай, я во дворец. Надеюсь, ненадолго. А ты давай по новой фигуре расставляй и заруби себе на носу. Такие фокусы у тебя больше не пройдут». Добравшись до дворца, они поняли, произошло нечто чрезвычайное. Вокруг царила суматоха. К ним подбежал дружинник и прошептал что-то на ухо воеводе. Липуня нахмурился, махнул парнишке рукой, мол, иди один, а сам бросился в боковой коридор. Санька растерянно крутил головой, не зная, что делать, но с крыльца скатился хряк и потащил парнишку к царю. Берендей сидел на троне мрачнее тучи. В воздухе висела гнетущая тишина. Сегодняшнее утро принесло плохие вести. Бледный и осунувшийся, как после тяжелой работы, советник ввалился в царскую опочивальню, распластался на полу и запричитал. «Ой, беда, беда, беда! Чернокнижники иноземные в царстве твоем появились! Шалят! Народ с пути истинного сбивают! Гонец с дальней заставы прискакал, доносит, что от заставы остались одни головешки, и охрана полностью выбита, и замешана в том нечистая сила!» И только что о странных иноземцах доложил сотник Сыч с ближней заставы. Так близко враг давно не появлялся. Берендей побледнел. Сначала своя нечисть нервы портила, теперь заморская объявилась. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Срочно послать дружину. А кто город, если понадобится, оборонять будет? Что делать? Вопрос сложный. Поднялся, отряхивая пыль с колен хряк. У тебя шапка дорогая, тяжелая. Ты решай. Лично я бы отправил против них этого выскочку Саньку. Шустрый он больно. Из любых ситуаций сухим выходит. Ты же говорил, он колдун. Растерялся Берендей. Он нашим чародеям голову заморочил. «Вот пусть с чужими колдунами разбирается», — ответил хряк и едва слышно добавил. «Если сможет». Берендей долго глядел на молодца, который совершенно извелся и переминался с ноги на ногу, но, наученный горьким опытом, рта не открывал. «Есть у меня для тебя новая служба. На границе люди темные появились. Нужно съездить на заставу к сотнику Сычу да поглядеть». «Запросто». Обрадовался Санька. Наконец-то он выяснит, ради чего его сюда затащили. Смотреть, не мечом махать. Жалко, бинокля нет. Так бы издалека прикинул, сколько врагов, и доложил царю, а дальше пусть сам с ними разбирается. «Ты шибко не веселись», — одернул его Берендей. «Дело непростое. Говорят, что пришлые — маги и чернокнижники». Санька поморщился. Связываться с колдунами, тем более заграничными, не хотелось. Колдун он и в Африке колдун, если, конечно, не жулик. Но жулики они или настоящие специалисты по черной магии, неизвестно. А вот свои способности Санька знал хорошо. «А может, дружину послать? Почему я один? Ты у нас словно заговоренный. Везет тебя». Хотя такая оценка из уст самого царя приятно ласкала слух, с этим утверждением Санька мог бы поспорить. Раз на раз не приходится. С царем, однако, спорить опасно. Не ровен час осерчает и, не задумываясь, выполнит свою угрозу. Отрубит голову. Да так ловко, что обратно не приделаешь. Никакое волшебство не поможет. Так что придется ехать. Хотя где наша не пропадала? Кощей говорил, что он справится со злом, а бессмертный будущее видит и обманывать не станет. «И когда идти?» «Да уж давно пора. Так что шагай на конюшню, бери коня и вперед. Дайте ему грамоту, чтобы свои ненароком не подстрелили». Хряк тут же подсунул заранее заготовленную бумагу, парнишка, не глядя, сунул ее за пазуху и вышел из дворца. На крыльце его ждали встревоженные Василиса и Липуня. Санька уже успел справиться со своим волнением и бодрым голосом в двух словах пересказал им разговор с царем. «Я к сотнику Сычу. Папаня твой о колдунах говорил. Появилась тут у нас пара-тройка одуревших шарлатанов. Я их немного погоняю и обратно вернусь». Он повернулся к воеводе. «Домового предупреди, пусть потренируется, а я мигом». «Ты не очень-то хорохорься», — нахмурился Липуня. «Колдуны они или нет, не знаю. Мое дело неприятеля бить. Но гонец доложил, на людей словно наваждение находит. Противника вроде бы и немного, а застава в чистую вырезана. И никто ничего объяснить не может. Помнишь, оборотни, что на нас напали? По всему этих самых колдунов рук дело. Вот такие пирожки с капустой получаются. Потому на рожон не лезь, будь поосторожнее. И еще. В той стороне замок племянника Змея Горыныча. Племяш пока ни в чем худом не замечен, но про него всяческие страсти рассказывают. И чует мое сердце, будет нам еще с ним забот. Так что ты ворон-то в дороге не считай». «Ерунда!» — отмахнулся парнишка. «Ой, не хвались!» — покачала головой Василиса. «Заставы не дети малые охраняли, и то сгинули. Никто не знает, откуда эта темная напасть и насколько она сильна. И с племянничком лучше не встречаться. У него с головой, вернее, с головами не лады. Раздвоение личности? Да нет, просто их две». «Подумаешь», — усмехнулся Санька, «у нас в сказках у драконов как минимум три головы, а то и больше». Но, заметив, что воевода и царевна не разделяют его радужного настроения, согласно кивнул. «Хорошо, буду осторожен». И, беззаботно посвистывая, отправился на конюшню. Приближающаяся осень исподволь ляпала на густую зелень леса яркие разноцветные краски. Дни еще стояли теплые, но ночью уже было довольно-таки прохладно. Природа ненавязчиво предупреждала о грядущих холодах. Санька ехал полной грудью, вдыхая свежий воздух и разглядывая окружающую природу. Но не спешил. Он не трусил, просто заметил интересную особенность. Чем меньше торопить события, тем удачнее они завершаются. На этот раз обошлось без приключений. Никто не нападал, дорога прямая, попыток исчезнуть не делала, и вскоре показалась сторожевая крепость. Заставу устроили на высоком берегу реки. Прямо перед ней расстилалось чистое поле, ни деревца, ни кустика. Стены сделали из вкопанных в землю толстых заостренных бревен. Дорога упиралась в окованные железом массивные ворота, расположенные в центральной башне. Другая башня, дозорная, возвышалась внутри крепости. «Незаметно не пробраться», — подумал Санька. «Да и так просто с наскока крепость не возьмешь. Действительно, дело нечистое». Он подъехал к воротам, но не успел постучать, как из верхней бойницы выглянул дружинник. «К сотнику Сычу!» — крикнул парнишка и показал грамоту. Ворота открылись, он въехал и осмотрелся. Застава в плане образовывала большой круг. Вдоль стены для обороняющихся шел помост с приставленными к ним лестницами. Из построек пара небольших домов и несколько строений, похожих на сараи. Посредине маленькая площадь с той самой дозорной башней. Санька сполз с коня, и его проводили в избу, где жил Сыч. Тот прочитал грамоту и вздохнул. «Лучше бы воеводу с дружиной на помощь, но начальству виднее. Может, в другом месте дела еще хуже». «Против нас монахи. Много. Слухи всякие ходят». «Это я уже знаю. Новенькое что-нибудь есть? Поймали хотя бы одного? Я бы с ним покалякал». «Утром наш дозор с ними в лесу столкнулся. Драться не дрались. Наших двое, а тех полтора десятка. Вмиг бы на копья подняли. Дозор отпустили, сказали, скоро придут с приказами, чтобы мы сдавались». «Размечтались», — хмыкнул Санька. «На испуг берут. Вдруг струсим и лапки вверх. Может, им еще и пирожки с капустой подать? Совсем очумели». «Ничего, не с такими парламентерами разговоры вели». Сотник неодобрительно смотрел на сидящего перед ним царского посланника. «Уж больно тот молод и нахален». Но, с другой стороны, и слухов о подвигах этого молодца предостаточно. А главное, сам царь его прислал. Значит, свое мнение лучше пока держать при себе. А там видно будет, на что годится эта прыткая молодежь. В комнату вбежал дружинник. «Серые!» Сыч с Санькой бросились на улицу и взобрались на стену. Там уже собрались возбужденные дружинники. К крепости подъехала группа всадников в одинаковых серых плащах. «Они!» — проговорил стоящий рядом один из дружинников. «Пора», — решил Санька. «Сейчас я узнаю, кто напал на царство». «Как полномочный представитель царя, беру переговоры на себя», — объявил он. Сотник попытался остановить парнишку, мол, выходить совершенно не обязательно, и со стены прекрасно слышно. Но Санька пропустил его предупреждение мимо ушей, нырнул вниз и через несколько секунд, лихо подбоченясь, стоял за воротами. «Привет, мышата! Как жизнь? Почем баранки на базаре?» Монахи хмуро уставились на сияющую физиономию. Затем капюшоны повернулись друг к другу, зашелестела быстрая, неуловимая, тихая речь. «Действительно, мыши!» Наконец, один из них произнес: «Вы должны сдаться!» Дружина тихо зароптала. «С какого перепугу?» — скорчил удивленную рожицу парнишка. «Не имел, не привлекался, никого не обижал, ни у кого ничего не занимал, а значит, никому ничего не должен. Если вы с радостью не примете наши условия, вам придется горько об этом пожалеть». «Мы вообще-то люди мирные, тихие», — набычился Санька. «Нас не трогают, мы не трогаем. Так что идите себе по добру, по здорову». «Наш гнев страшен, наказание неотвратимо», — пригрозил один из монахов, и серые повернули обратно. Дружинники мрачно смотрели им вслед. «К вечеру нападут», — произнес кто-то. Санька вернулся в крепость и подошел к Сычу. «Их всего ничего. Удвоим караулы, половину сотни в засаду, другую половину в атаку, крестьян в ополчение». Сотник нахмурился. «В грамоте сказано, ты нам в помощь прислан. Так что запомни, главный здесь я. У нас сотни не собрано, всего 20 человек. Какие атаки, какие засады! Их холопов без доспехов да мечей вмиг порубят. Их тут тоже всего ничего. У нас застава сторожевая, а не посад. Так что иди отдохни, а я уж тут как-нибудь сам управлюсь». Санька разобиделся. Еще бы. Его присылают, можно сказать, спасителем родной земли, а в ответ абсолютно никакого уважения. Хорошо, не хотят, как хотят. Отдыхать, так отдыхать. Он вернулся в сычевую избушку и завалился на топчан. Но долго разлеживать ему не дали. В дверь постучали, и вошел сотник. «Беда, боярин!» «Ишь ты, до боярина дослужился!» — завашничал Санька, уселся и небрежно поинтересовался. «Что случилось?» «Мальчонка тут у нас. У него коза в лес убежала, он пошел ее искать. Куда нынче без козы-то? Хорошо еще тихонько шел. Волков у нас много!» Глядит. «А в роще серых уже видимо-невидимо, и все новые появляются. Малец говорит прямо из воздуха, не иначе, как нечистая сила объявилась». «Без паники», — начальственным тоном произнес Санька. «До воздушно-десантных войск у вас пока не додумались, а из воздуха только мыльные пузыри появляться могут. Так что продолжайте вести наблюдение, а я помозгую. Затем и прислан». Сотник хотел что-то сказать, но только вздохнул и вышел из комнаты, а мозговой центр снова улегся на топчан и уставился в потолок. Вспомнились слова Липуни о погибшей заставе. И царь о колдунах говорил. Теперь вот малец со своей козой. Похоже, дело действительно серьезное. А он обиделся. Покомандовать, видите ли, не дали. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Полководец непризнанный, на обиженных воду возят. С колдунами так просто не справиться. Думай, казак, думай, атаманом станешь. Своей головы мало, спроси соседскую. Стоп. А действительно, не добежать ли до бабы-яги? Ей ума и хитрости не занимать. Хотя расстались мы не самым лучшим образом, но должна же она быть патриоткой своего леса. Глядишь, вдвоем что-нибудь умное и сообразим. Он поднялся, выбежал из избы и, бросив по пути часовому: «Я сейчас, мигом!» — выскочил за ворота и направился в лес. «Защита родной земли — дело святое, значит, дорога должна сама отыскаться», — бормотал он, и действительно, не прошел и трех шагов, как увидел знакомую избушку. «Ха! Кот голову дурил, что теперь сюда ни одна собака не попадет, а я такой умница, вмиг нашел и никаких проблем!» И он начал дубасить кулаком в дверь. «Открывай, старая!» «А, гость дорогой!» — высунулась яга. «Явился, не запылился. Побыстрее не мог?» «Итак, все тропки перепутаны, и выпрямлять пришлось, чтобы не заблудился. Ищи потом. Глаза б мои тебя не видели. Да пришла беда, отворяй ворота. Зачем пришел, знаю, но вот как с силой темной справиться, сказать не могу. Я могу. У них войско большое, а наших мало. В момент затопчут. Тут нужно оружие будущего. Например, автомат. Что за зверь? Не зверь, а механизм. Ты же у нас технически подкованная. Ступу, кстати, можно в броневичок переделать или лучше в пикирующий бомбардировщик. Представляешь, как это здорово будет? Они внизу, и тут мы, как ясные соколы. Ну, лететь еще научиться надо, соколик. Съязвила Баба-Яга, однако на всякий случай тихонько задвинула ступу ногой под стол. «Лучше о своем автомате расскажи». «Эта бабуля такая длинная железяка с дыркой, а из нее пули вылетают. Как птицы, скорее как осы, такие же маленькие, и жалят они, понимаешь, но посильнее будут, валят на повал». И он как мог объяснил, что такое автомат. Бабка задумалась, затем взяла ухват и вытащила из печи ведерный чугунок. Сняла крышку и прищелкнула пальцами. Отворилась дверь, в комнату из сеней вплыло ведро. Залила воду и вернулась обратно. Яга взглянула на полку. Несколько коробок соскочили вниз, закружились вокруг чугунка и насыпали воду сушеной травки. По избушке разнесся терпкий запах. Санька вдохнул и расчихался. Бабка недовольно взглянула на него и помотала головой. Коробки вернулись на место. Тем временем вода закипела, завертелась водоворотом, и над чугунком поднялся пар. Баба-яга прищурила один глаз, почесала нос и прищелкнула пальцами. Окошко распахнулось, и в комнату влетела сова с осиным гнездом в когтях. Бросила в посудину свою ношу и вылетела прочь. Яга огляделась по сторонам, сняла с полки медный кувшин, покрутила в руках и вернула обратно. Посмотрела на потолок, пожевала губами и хлопнула в ладоши. Крышка сундука приоткрылась, оттуда выскочил массивный металлический браслет и запрыгнул в воду. Бабка немного подумала, добавила сушеную змею и несколько капель темно-красной жидкости из склянки. Помещение окутали клубы горячего пара. Словно на раскаленную каменку плеснули холодной воды. Санька отшатнулся и попятился к двери подальше от кипящего зелья. Мало ли рванет. Убить, может, и не убьет, но ошпарит точно. Бабка вскинула руки, закрыла глаза и принялась бормотать заклинания. Санька навострил ушки. Заклинания, особенно на создание нужной вещи, штука полезная, в хозяйстве всегда пригодится. Но разобрать, что старая бубнила себе под нос, оказалось невозможно, и от этой замечательной идеи пришлось отказаться. Дым в избушке стоял коромыслом. Дело-то непростое. Попробуй создать то, что не только никогда не видел, но о чем даже и не слыхивал. Наконец она договорила заклинание, раскрыла глаза и хлопнула в ладоши. Вода тотчас успокоилась, дым развеялся. Баба-яга облегченно выдохнула, вытерла косынкой мокрое лицо и торжественно извлекла из чугунка опытный образец. Получилось нечто похожее на небольшую симпатичную самоварную трубу с прилепленным к ней осиным гнездом. Или из осиного гнезда торчала труба, кому как нравится. Увидев эту конструкцию, Санька слегка скривился. «Что-то не так?» — забеспокоилась яга. «Ну, не знаю», — неуверенно проговорил заказчик. «Автомат системы Яги, Ася, так сказать. А стрелять-то эта штуковина стреляет?» Старая колдунья надулась. «Ты к стене встань, а я пульну. Там и видно будет». «Ну уж, фигушки, где это видано, чтобы к стенке сами по собственному желанию становились? Вон кружка стоит, на ней потренируйся». Баба-яга повернула трубу в сторону кружки и тихонько стукнула по гнезду. Тотчас наружу вылетело несколько ос и... трах-тарарах! Во все стороны разлетелись осколки. «Каково?» — горделиво вскинула голову бабка. «Здорово!» — обрадовался Санька. «Ну, талант! Ну, самородок! Это ж целый гранатомет! Теперь мы им покажем Кузькину мать, а заодно и где раки зимуют». Довольная баба-яга протянула ему котомку, Санька осторожно уложил аппарат и выскочил за дверь. Солнце стояло высоко над головой, когда парнишка вернулся на заставу. Он постучал в ворота и чуть не получил по голове здоровенным камнем, благо успел вовремя увернуться. «Вы что там, сдурели? Это же я!» Ворота слегка приоткрылись, и его резким движением втянули внутрь. «Где тебя черти носят?» — зашипел сотник. «Серые уже пытались пробраться, у нас теперь один раненый». «Что значит где?» «Подарок гадам готовлю». «Подарок будет, если тебя подловят. Мне от Бериндея. Сядь и не высовывайся, еще с тобой возиться. Мы уж врага по-нашему встретим, по старинке». Такой резкой отповеди Санька не ожидал. Он — известный богатырь, посланник самого царя, а его задвигают в угол. Ну, как хотят. Он обиженно шмыгнул носом и отправился в избу.